«Неужели это только смешно?» — спросил Лизавета Альсан. «Только». «Виноват. Смешно и жалко». Впрочем, и Александр согласен с этим и позволил смеяться. Он сам сейчас сознался, что такая дружба — ложь и клевета на людей. Это уж важный шаг вперед. «Ложь, потому что люди не способны возвышаться до того понятия о дружбе, какая должна быть». «Если люди не способны, так и не должна быть», — сказал Петр Иванович. «Но бывали же примеры, это исключение, а исключения почти всегда нехороши». «Окровавленные объятия, страшная клятва, удар кинжала». И он опять засмеялся. «Ну-ка, прочти о любви», — продолжал он. «У меня и сон прошел». «Если это может доставить вам случай посмеяться, еще извольте», — сказал Александр и начал читать следующее. «Любить значит не принадлежать себе. Перестать жить для себя, перейти в существование другого, сосредоточить на одном предмете все человеческие чувства — надежду, страх, горесть, наслаждение. Любить значит жить в бесконечном... Черт знает, что такое!» — перебил Петр Иванович. «Какой набор слов!» «Нет, это очень хорошо, мне нравится», — заметил Лизавета Александровна. «Продолжайте, Александр». «Не знать пределы чувству. Посвятить себя одному существу», — продолжал Александр читать. «И жить, мыслить только для его счастья, находить величие в унижении, наслаждение в грусти и грусть в наслаждении, предаваться всевозможным противоположностям, кроме любви и ненависти. Любить значит жить в идеальном мире». Петр Иванович покачал при этом головой. «В идеальном мире», — продолжал Александр, «превосходящим блеском и великолепием всякий блеск и великолепие. В этом мире небо кажется чище, природа роскошнее. Разделять жизнь и время на два разделения — присутствие и отсутствие, на два времени года — весну и зиму. Первому соответствует весна, зима второму. Потому что как бы ни были прекрасны цветы и чиста лазурь неба, но в отсутствии вся прелесть того и другого помрачается. В целом мире видеть только одно существо и в этом существе заключать вселенную. Наконец, любить значит подстерегать каждый взгляд любимого человека, как бедуин подстерегает каждую каплю росы для освежения запекшихся от зноя уст. Волноваться в отсутствии его роем мыслей, а при нем не уметь высказать ни одной. Стараться превзойти друг друга в пожертвованиях». «Довольно, ради бога, довольно», — перебил Петр Иванович. «Терпенья нет. Ты рвать хотел, рви же, рви скорее, вот так». Петр Иванович даже встал с кресел и начал ходить взад и вперед по комнате. «Неужели был век, когда, не шутя, думали так и проделывали все это?» — сказал он. «Неужели все, что пишут о рыцарях и пастушках, не обидная выдумка на них? И как достает охота расшевеливать и анализировать так подробно эти жалкие струны души человеческой? Любовь! Придавать всему этому такое значение!» Он пожал плечами. «Зачем, дядюшка, уноситься так далеко?» — сказал Александр. «Я сам чувствую в себе эту силу любви и горжусь ею. Мое несчастье состоит в том только, что я не встретил существа достойного этой любви, одаренного такой же силой». «Сила любви», — повторил Петр Иванович. «Все равно, если бы ты сказал «сила слабости». «Это не по тебе, Петр Иванович», — заметил Лизавета Александровна. «Ты не хочешь верить существованию такой любви и в других, а ты?» «Неужели ты веришь?» — спросил Петр Иванович, подходя к ней. «Да нет, ты шутишь. Он еще ребенок и не знает ни себя, ни других, а тебе было бы стыдно. Неужели ты могла бы уважать мужчину, если бы он полюбил так?» так ли любит? Лизавета Александровна оставила свою работу. «Как же?» — спросила она тихо, взяв его за руки и притягивая к себе.